Давай вызовем полицию. Я во всем признаюсь, и меня увезут в участок. Ты очень легко от меня избавишься». «Заткни глотку!» — окрысился Ричард. Знаком он приказал Джеку встать на ноги. Тот повиновался и снова поднял руки. «Живо!» — скомандовал Ричард, направляя Джека в центральную часть лаборатории. Не в силах оторвать взгляд от дула пистолета, Джек послушно пятился назад. Ричард с пистолетом надвигался на него, судорожно сжимая пальцами наручники. «Подойди к колонне», — приказал Оверстрит. Джек повиновался. Остановившись около колонны диаметром около 15 дюймов, «повернись к ней лицом», — продолжал распоряжаться Ричард. Джек повернулся. «Обними колонну руками и сцепи пальцы». Выполнив последнюю команду, Джек почувствовал, как на его запястьях защелкнулись наручники. Ричард приковал его к колонне. «А ты не возражаешь, если я присяду?» — спросил Джек. Ричард не потрудился ответить. Он поспешил обратно в гостиную. Джек, не дожидаясь разрешения, опустился на пол. Усевшись, он обхватил колонну ногами. Так было удобнее. Тем временем Ричард набирал какой-то телефонный номер. Джек подумал, не позвать ли на помощь, но потом прогнал эту мысль как самоубийственную. Ричард слишком сильно нервничал, а его телефонный собеседник вряд ли загорелся бы желанием вызволить Джека из неволи. «Джек Степлтон здесь», — начал Ричард без всякого вступления. «Я поймал его в моем собственном туалете. Он знает о лабораториях Фрейзера и что-то вынюхивал у меня в квартире. Я в этом уверен. То же самое делала в госпитале Бет Холдернес». От упоминания имени несчастной лаборантки у Джека поднялись волосы дыбом. «Нечего меня успокаивать!» — Ричард сорвался на крик. «Это не терпит отлагательства. Не надо было мне лезть в это дело. Ох, не надо. Так что лучше тебе немедленно приехать сюда. Это такое же твое дело, как и мое». Джек услышал, как Ричард в раздражении швырнул трубку на аппарат. Кажется, Оверстрит с каждой минутой нервничал все больше. Через несколько минут он снова появился с пистолетом. Подойдя к Джеку, он окинул его презрительным взглядом. Губы Ричарда дрожали. «Откуда ты узнал о лабораториях Фрейзера?» — спросил он. «Я точно знаю, что это ты послал фальшивую посылку, так что лгать не имеет смысла». Джек посмотрел в глаза противнику. Зрачки Оверстрита были сильно расширены, он походил на сумасшедшего. Без всякого предупреждения Ричард ударил Джека открытой ладонью по лицу. Из рассеченной губы потекла кровь и застыла на подбородке. «Будет лучше, если ты заговоришь», — прорычал Ричард. Джек осторожно провел языком по разбитой губе, она онемела, во рту появился солоноватый привкус крови. «А может быть, подождем прежде прихода твоих коллег?» — предложил Джек. Интуиция подсказывала ему, что скоро он увидит здесь Мартина Шева или Келли, а может быть, и саму Мэри Циммерман. Неумелым ударом Ричард причинил себе не меньшую боль, чем Джеку. Потряхивая ушибленной рукой, Оверстрит направился в гостиную. Джек услышал, как Ричард открывает холодильник и достает оттуда лед. Через несколько минут Ричард снова появился рядом с Джеком. Кисть ушибленной руки замотана полотенцем. Зло поглядывая на Джека, он начал расхаживать по комнате, то и дело поглядывая на часы. Время тянулось невыносимо медленно. Хорошо бы пополоскать горло, но об этом нечего было и думать. Кашель усилился, и Джек чувствовал, что у него поднялась температура. Он явно заболел. До ушей Степлтона донесся приглушенный шум работающего лифта. Джек поднял голову. Звонок не раздался, значит, у визитера были ключи от двери вестибюля. Ричард тоже услышал, как заработал лифт. Он вышел в прихожую, открыл дверь и вышел в холл, ожидая гостя. Лифт со скрежетом остановился, мотор стих, лязгнула старомодная металлическая дверь. «Где он?» — спросил кто-то рассерженным тоном. Джек отвернулся, когда услышал, как Ричард и его посетитель вошли в помещение. Было слышно, как они закрыли и заперли дверь. «Вот он!» — ехидно произнес Ричард, показывая на Джека, прикованного к колонне. «Сидит голубчик в капкане!» Джек глубоко вздохнул и поднял голову, чтобы рассмотреть человека, чьи шаги раздались совсем рядом. Увидев пришедшего, Джек онемел от неожиданности. Глава 33. Среда, 19:45, 27 марта 1996 года. «Ублюдок!» — рявкнула Тереза. — Кто просил тебя будить спящую собаку? — Все твое дурацкое упрямство. Ты все испортил. А дела пошли так хорошо. Джек был просто уничтожен. Слов не было. Он смотрел в синие глаза, которые только вчера были такими нежными. Теперь от нежности не осталось и следа. На Джека в упор смотрели два светлых сапфира. Губы тоже нельзя было назвать чувственными. Бледная, плотно сжатая полоса. «Тереза!» — воскликнул Ричард. «Перестань тратить время на пустые разговоры с ним. Надо подумать, что мы собираемся делать дальше. А если кто-нибудь знает, что он здесь?» Тереза отвела взгляд от Джека и обернулась к Ричарду. «Эти идиотские культуры все еще в лаборатории?» — зло спросила она. «Конечно, не здесь», — ответил Ричард. «Избавься от них. Спусти их в унитаз». «Но, Тереза, никаких «но», Тереза! Выброси все сейчас же!» «И гриб? Гриб в первую очередь!» — крикнула Тереза. Помрачнев, Ричард открыл холодильник и начал копаться в его содержимом. «Что же мне с тобой делать?» — начала вслух раздумывать Тереза, вновь переключив свое внимание на Джека. «Для начала ты могла бы снять с меня наручники», — ответил Джек. «А потом мы могли бы все вместе пойти в Позитано. Ты бы показала всем знакомым, что мы находимся именно там». «Заткнись», — взорвалась Тереза. «Ты достал меня своим остроумием». Круто развернувшись на каблуках, Тереза вышла из комнаты вслед за Ричардом. Посмотрев некоторое время, как он перебирает в руках флакончики с замороженным содержимым, она, наконец, не выдержала. «Выбрасывай все! Ты что, не понимаешь, что нельзя оставлять никаких улик?» «Самое неудачное решение в моей жизни — то, что согласился помочь тебе», — жалобно огрызнулся Ричард. Забрав все флаконы, он скрылся в туалете. «Каким образом ты впуталась в это дело?» — поинтересовался Джек у Терезы. Она не ответила. Вместо этого она обогнула перегородку и вышла в жилое помещение. Было слышно, как Ричард несколько раз спустил воду. «Бедные крысы, обитатели нью-йоркского коллектора, мир вашему праху!» Содрогнувшись, подумал Джек, представив себе, какую заразу слил Ричард в канализацию. Снова появился Ричард и, увидев, что Терезы нет, поспешил вслед за ней в жилой отсек. Джек не видел их, но перегородки не достигали потолка, и весь разговор был слышен очень отчетливо. «Надо немедленно вывести его отсюда», — заговорила Тереза. «И что потом?» — мрачно спросил Ричард. «Утопим его в Ист-Ривер?» «Нет», — ответила Тереза, — «он должен бесследно исчезнуть». «А что, если отвезти его в родительский дом в Кэтскиллсе?» «Признаться, я об этом не подумал», — задумчиво произнес Ричард. Голос его смягчился. «Да, это неплохая идея. Но как мы его туда отвезем?» «Я пригоню свой Эксплорер Но как его туда засунуть и как сделать, чтобы он вел себя тихо? — У меня есть кетамин, — вспомнил Ричард. — Что это такое? — спросила Тереза. — Это анестетический препарат, — начал объяснять Ричард. — Используется в ветеринарии. Иногда его применяют и для людей в медицине, но он вызывает галлюцинации. — Мне наплевать, вызывает он галлюцинации или нет, — вспылила Тереза. — Я хочу знать, вырубит ли его это лекарство. Лучше всего, конечно, если бы он просто успокоился. — У меня есть только кетамин. Его можно достать без рецепта. Я использовал его, чтобы усыплять животных. — Твоя болтовня меня совершенно не интересует. Можно его вырубить этим твоим кетамином? — Точно я не знаю, но попробую, — сказал Ричард. — Как ты будешь его вводить? — Сделаю инъекцию. — Но лекарство короткодействующее, поэтому его придется вводить повторно. — Давай попробуем, — решила Тереза. Когда Тереза и Ричард вновь появились возле Джека, его лоб покрылся испариной, то ли от лихорадки, то ли от страха, который Джек испытывал, слушая милую беседу. Ему не очень улыбалась перспектива подвергнуться воздействию сильнодействующего препарата. Ричард открыл шкафчик и достал оттуда упаковку шприцев. Из другого шкафа он извлек препарат, небольшие пузырьки с красноватыми резиновыми пробками. Помолчав, Ричард принялся высчитывать нужную дозу. «Как ты думаешь, сколько он весит?» — спросил Ричард у Терезы, словно речь шла о подопытной собаке. «Думаю, что-нибудь около 180, ну, плюс-минус 5 фунтов». Произведя нехитрый расчет, Ричард наполнил лекарством шприц. Когда Оверстрит подошел к Джеку, тот испытал приступ паники. Хотелось закричать, но он промолчал. Ричард ввел препарат в правое плечо. Инъекция оказалась страшно болезненной. «Посмотрим, что из этого получится», — произнес Ричард и отступил в сторону. «Пока лекарство подействует, я пригоню машину». Тереза кивнула. Ричард надел свою лыжную куртку и, выходя, крикнул, что вернется через 10 минут.